Глава пятая. Перепрограммированные киборги сражались неплохо, даже лучше начинающих легионеров. Они умели держать строй, распределять секторы обстрела и заменять выбывших, сдерживая бросившихся на нас жуков плотным огнем. Стреляли довольно метко, в слабые точки не попадали, но и не тратили патроны на бронированные панцири. Я не позволял себе увлечься. Потратил не больше минуты, убивая самых прытких тварей точными ударами клыков. Валькирия держала на левой руке огромный энергетический щит, стреляя из плазменной винтовки с правой. Фокси отстреливала турели на нашем пути. Трой напрямую управлял десятком роботов со светящимися полосами на груди. Им мы выдали тяжелое вооружение. Реактивные гранатометы, массивные огнеметы и пару сдвоенных пулеметов в качестве зениток. Рой ответил предсказуемо. Понеся потери, арахниды отступили и взяли нас в кольцо, прикрывая метатели своими телами. Ядовитые иглы не причиняли вреда равнодушным дроидам, и жуки мгновенно сменили тактику. В сплошном строю постоянно появлялись бреши, откуда вырывались жуки-носороги. Я послал против них трое. Особенно хорошо помогали прихваченные огнеметы и термоснаряды. Твари плохо переносили окутывающие их плазменные волны, замедлялись и дохли. Однако примерно треть добегала, и тогда им навстречу бросались наиболее поврежденные машины, жертвуя собой. Они буквально насаживались на заостренные рога, перекрывая собой обзор. Иногда у них даже получалось уничтожить глаза. Тем не менее, в огневой завесе возникли бреши, куда сразу бросились десятки арахнидов и сотни выступающих в качестве поддержки бронированных муравьев. Их встретила Валькирия и сделала это крайне эффектно. Эльсийка-воительница и десяток модернизованных для ближнего боя киборгов хорошо сдерживали удары заостренных лап и клювов, в упор расстреливая твари из продвинутых дробовиков. Раскаленная дробь разрывала броню и жучиные внутренности в клочья, оставляя огромные дыры. Их поддерживала основная масса стрелков, в то время как мы с Фокси переключились на небо, не давая приближаться стрекозам. Несколько тварей все же пропустили, и они спикировали вниз, разрубая киборгов на части своими заостренными крыльями. Наше металлическое воинство неуклонно таяло, покуда мы приближались к запасным воротам. Увы, у нас не получилось достать чертежи комплекса, пришлось ориентироваться на логику и собственный опыт. По какой-то причине большинство секретов хранилось под землей в глубоких бункерах, туда мы и прорывались. «Цезарь, здесь что-то странное!» — воскликнула Фокси. «Я не могу добраться до панели управления! Ворота заблокированы намертво!» Обернувшись, я непроизвольно выругался. «Что-то новенькое, раньше не замечал такого». Стены равномерно покрывал толстый слой прозрачного воска. Первую секунду он казался мягким, но несколько пробных выстрелов оставили в нем едва заметные сколы. «Жуки зашли внутрь и заблокировали все входы, чтобы задержать подкрепление железок», — предположила Фокси. «Кстати, где оно? Радар Сагитария не фиксирует никаких сигналов о приближающихся кораблях. Неужели базу бросили?» «Отщепенцам явно приходится нелегко. Трой, меняемся. Ты прокладываешь нам проход, мы с Вэл сдерживаем жуков. Фокси, на тебя по-прежнему небо. Бери на себя управление зенитчиками». «Принято!» — выкрикнула лисичка, ни на мгновение не прекращая стрелять. Рокси сделала настоящее чудо, подружив инопланетную технологию с нашими интерфейсами. Фокси получила приоритет командования над роботами с пулеметами и задала им общий сектор обстрела, сама взяв другой. Плотный огонь отпугивал стрекоз, иногда даже сбивал особо нерасторопных тварей, но основные потери наносила им именно огневолосая девушка. Я же встал рядом с Валькирией, машинально отметив, что ее щит просел больше, чем на две трети. Она по-прежнему чувствовала себя не очень уверенно в ближнем бою, то и дело промахивалась или не уклонялась вовремя, что здорово бесило воительницу и заставляло идти на ненужный риск. Я успел похлопать ее по плечу, одновременно к короткой очередью плазменной винтовки ливень, испепеляя набросившуюся на девушку тварь. Сработало. Почувствовав мою поддержку, Вэл успокоилась и стала действовать осмотрительнее. Она прикрывала меня, позволяя спокойно разделываться с жуками. «Ребята, фиксирую несколько быстро приближающихся объектов. Летят прямо к вам». Херцер должен был выходить на связь лишь в крайнем случае. Чем больше исходящих сигналов, тем проще засечь наш корабль. Слишком большие для ракет. Отщепенцы выслали отряд зачистки. Паршиво. Нам совсем не улыбалось сражаться на два фронта. И так потеряли почти треть киборгов. Трой, как там с проходом? В процессе. Это какой-то переработанный мутировавший воск. Лучше всего получается плавить, но он постоянно натекает сверху. Приходится обрабатывать большую площадь. Забудь. Используй меч и вырежи нам проход, иначе мы здесь все сдохнем. Быстрее! Я немного преувеличивал, но иногда людям не помешает дополнительный стимул. Идея сработала. Энергетическое лезвие, пусть и не без труда, но вгрызалось в размягченный огнеметами воск. Я приказал Валькирии помочь Трою, благо у Роя наконец закончились носороги, и уцелевшие арахниды отошли на перегруппировку. Мы получили краткую передышку, которую я провел за спинами замерших киборгов. Почему не послал железки сражаться с воском? Из-за своей тупизны они легко могли буквально влипнуть в него всего одним неосторожным движением и угодить в ловушку. Лучше не рисковать и доверить задачу кому-то поумнее. Из-за мертвых деревьев вылетели синие энергетические заряды. К счастью, плазмоиды целились не в нас. Они пытались сбить приближающиеся десантные шаттлы отщепенцев. И у них получилось. Я с удивлением наблюдал, как в небе вспыхивают миниатюрные солнца. Штурмовая группа потеряла как минимум половину кораблей еще до прибытия. Странно. Обычно федераты и легионеры гораздо лучше уклонялись от огня. Местные пилоты же буквально летели по прямой. «Рокси, ты случаем не в курсе? Отщепенцы используют для пилотирования ИИ?» Мне стало интересно, и я сам вышел на связь. «Понятия не имею, но это логично». Судя по голосу, девушку переполняли адреналин и азарт. «Хорошо, значит, не боялась. Зачем сажать за штурвал кусок мяса, когда можно доверить железке? Это главный принцип тех ублюдков». «Понятно, спасибо. У вас все нормально?» «Так точно, капитан. Несколько дронов пытались прицепиться, я их все позбивала. Сагитария — настоящий шедевр инженерной мысли, а не корабль». Не смог сдержать улыбку. В чем-то я был согласен с девушкой. Конструкция и впрямь удачная. Но до настоящих шедевров нашему носителю было далековато. Ничего, она еще увидит нормальные корабли. Я об этом позабочусь. «Все готово, капитан», — доложил Трой. «Подключаюсь к панели управления. Использую взломщик отшельников». «Сработал! Добро пожаловать!» Широкие ворота дернулись несколько раз и застыли, открыв небольшую щель. Заявление хакера оказалось слегка поспешным. Воск по-прежнему удерживал створки за края. Даже узкий проход оказался удачей. Я послал внутрь поврежденного киборга, и тот зашел, скрежеща ногой по бетону. Через секунду нас ослепила яркая вспышка, и он превратился в груду оплавленного железа. Понятно, жуки не заходили, просто опечатали ворота. Это значит, все ловушки и турели остаются работать. Трой, запускай дронов сразу после меня. Не слушая возражений, я активировал встроенный в войд щиты, бросил внутрь гранату и прыгнул следом. Взрыв уничтожил мины и скрыл меня огненным облаком. Ориентируясь на показания продвинутых датчиков в шлеме, я расстрелял все подозрительные силуэты и зачистил предбанник. Над головой бесшумно пролетел дрон, давая обзор сверху. Я оказался на широком пандусе. Справа и слева на бетонной подножке высотой около 2 метров стояли металлические контейнеры. Дорога уходила дальше и раздваивалась вверх и вниз. Похоже, здесь находился склад, грузы из которого распределялись по всему комплексу. Я не заметил признаков жизни, зато чуть дальше мы наткнулись на склад деактивированных роботов-грузчиков. От боевых они отличались хрупкими телами, усиленными манипуляторами и совсем примитивными ИИ. «Повезло, защита не стоит. Можете вытащить у них чипы? Обычно они в шее, под затылком. Я потом переделаю во что-нибудь полезное», — предложила Рокси, которая могла видеть через камеры в наших костюмах. Покуда я осматривался, через несколько протиснувшихся следом дроидов показались торчащие ушки Фокси. Иногда я не понимал, как у фурсянки получалось улавливать нужные звуки через мусорный шум. Тем не менее, она сразу указала на темный проход вниз. «Там идет бой. Роботы отбиваются от жуков, используют энергетические винтовки». «Хорошо, ударим им в спины. Трой, оставь 5 роботов и мины. Остальные за мной». За хакера не переживал. Он опытный легионер, должен справиться. Мы пробежали несколько пролетов вниз и чуть не угодили в ловушку. Что-то заставило меня притормозить и схватить валькирию за плечо, дернув на себя. Эльсийка послушно остановилась. Мгновением позже пробежавшего мимо дроида разрезала на куски сотни тончайших лазерных лучей. «Одноразовая ловушка! Можете идти дальше!» Голос Рокси с трудом пробивался через раздражающие помехи. «Почему вы постоянно лезете вперед? Я для кого отверткой работала? Посылайте роботов, пусть принимают удары!» «Хорошая идея! Я не привык действовать с киборгами. Обычно машины Федерации были гораздо больше и предполагали наличие операторов или управлялись разумными ИИ. Из-за высокой цены их старались беречь. У нас же были железные болванчики, которых не жалко». По пути вниз мы потеряли еще троих, несмотря на 8 заранее замеченных ловушек. Каждый следующий подземный уровень, как две капли воды, походил на предыдущий. Склады, технические помещения и пустые камеры. Мы вскрыли несколько контейнеров и нашли там обычные расходники, металлические пластины и питательную пасту. «Такое ощущение, что мы в технической зоне. Здесь нет ничего ценного», — проворчал Трой. «Мне бы хоть один работающий терминал, и я бы смог скачать карту». Несколько найденных компьютеров выжгли сигналом самоуничтожения. Странно, что защитные системы продолжали работать. Звуки приближающегося сражения становились все отчетливее. Когда враги оказались совсем близко, я активировал маскировочную сферу и выглянул за угол. Взгляд уперся в сверкающие спины. Группа тяжело вооруженных киборгов в усиленной броне торопливо отступала под постоянным огнем плевунов и трутней. Кислота и огонь хорошо воздействовали на броню, а вставшие перед дальнобойными жуками ЖР-175Б5 или щитоносцы принимали на упрочненные панцири ответные выстрелы киборгов. На земле даже имелась похожая тварь — жук-навозник. Приблизительно такое же закованное в черный панцирь короткое тело с толстыми ярко-желтыми наростами на голове. У неопытного солдата сразу должно было возникнуть искушение стрелять именно туда, где находилась самая прочная броня. Обычно это была их последняя ошибка. Несмотря на кажущуюся медлительность и неповоротливость, тварь могла быть очень быстрой. Один рывок из зазевавшегося стрелка разрывали на куски. По крайней мере, так было в симуляциях. Вживую я встретился с щитоносцами впервые. Они оказались довольно редкими тварями. Бронекрабы и джаггернауты попадались гораздо чаще. Киборги пытались достать хрупких плевунов, но синхронизированный рой почти не допускал ошибок. Щитоносцы опускали головы для ответного огня во время перезарядки киборгов. Разумеется, железяки не делали этого одновременно. Стая сознательно жертвовала несколькими особами, скоординированным залпом вынося одного робота за другим. По моим прикидкам, жуки должны были победить через несколько минут. «Цезарь, посмотри, там, сзади!» — прошептала Фокси, подсветив несколько силуэтов. «Твою же мать!» Прямо позади стаи из щитоносцев, плевунов и трутней орудовали бронемуравьи. Они выпускали из раздувшихся брюх знакомый нам воск, полностью запечатывая комплекс. Пол, потолок, стены, двери — все покрывал толстый слой быстро застывающего вещества. Придется потратить много драгоценного времени, чтобы пробиться через него. «Может, обратно?» — тоже шепотом предложил Трой. «Наверху вроде чисто». «Нельзя тыкаться вслепую. Нужно узнать, где их командный центр или хранилище. Придется рискнуть. Готовьте гранаты. Трой, ты хватаешь и ломаешь киборга, мы прикрываем». Заранее отметил цель. Робот лишился руки и держал оружие второй. Одного удачного выстрела хватит для обезоруживания. Главное — успеть включить глушилку, прежде чем сработает самоуничтожение. Мы дождались, покуда отступающие роботы дойдут до поворота, и метнули сразу с десяток гранат. Взрывы разорвали вражеский строй, уничтожив примерно треть машин, чем моментально воспользовались жуки. Щитоносцы будто бы с радостью рванули вперед, чтобы разорвать железяк на куски. Те, впрочем, не растерялись, и перед смертью расстреливали более приоритетных трутней и плевунов. Мы с Вэл и Фокси пристрелили несколько атаковавших нас тварей. Заметив, что мы не трогаем сражающихся, выжившие резко развернулись и переключились на остатки роботов, позволив Трою спокойно копаться в голове поверженного киборга. Устройство в Рокси снова сработало, и мы, наконец, получили карту. «Твою мать! Фокси добавила какое-то ругательство на рычащем фурсианском языке. «Мы вообще не в ту сторону шли!» «Разворачиваемся!» Отщепенцы смогли удивить своим нестандартным мышлением. Они спрятали все самое ценное в верхней точке здания. «Вэл, сможешь подорвать проход, чтобы жуки не следовали за нами?» «У меня есть идея получше», — перебил ее Трой. «Уберем глушилку и активируем сигнал самоуничтожения. Взрыв кучи киборгов точно что-нибудь здесь разворотит». «Принято. Отходим». Киборгов как раз доедали, и жуки, якобы не обращающие на нас внимания, явно готовились наброситься всей массой. Заметив, что мы уходим, все плевуны и трутни развернулись в нашу сторону и выпустили слитный залп. Мы использовали киборгов в качестве живого щита и бросили гранаты, отгородившись огненной завесой. Расстреляв первых ЖР-175Б5, я отдал команду на самоликвидацию. Взрыв оказался гораздо мощнее, чем я думал. Ударная волна сбила с ног почти всех. Послышался страшный грохот. Тоннель постепенно складывался. Пришлось убегать в облаке пыли под градом камней. Действуя на инстинктах, не запомнил, как оказался у точки входа. Сознание прояснилось на знакомом кадре. Из подыхающего арахнида торчал клык. Вторым я разрезал набросившегося со спины таракана. Постепенно прибывающие киборги из нашей команды зачищали ангар. Валькирия бросилась к воротам и мощным усилием своего костюма свела вместе узкие створки. Потом сняла с подбежавшего робота сварочный аппарат и весело крикнула. «Дайте мне минуту! Сразу надо было так сделать! Затупила! Извиняюсь!» «Все мы не идеальны!» Помотав головой, я окончательно прогнал наваждение и вернул оружие на место. Секундная проверка показала, что щит Войда просел процентов на 30. Других потерь я не понес. Сверился со статусом отряда и подавил тяжелый вздох. Трой не выжил, как и половина киборгов. У нас осталось 23 работающие модели. Фокси вместе с несколькими стрелками дежурила у осыпавшегося прохода вниз. Вдруг попадется жук-копатель. «Готово! Ну что, идем?» Гибель товарища никак не задела синекожую девушку. В принципе, ее можно было понять. Он всего лишь вернулся на Сагитарию. «Трой, как тут с сигналом? Поддержишь нас дронами?» «Конечно!» Он вроде бы тоже не расстроился из-за своей смерти. «По команде Кэпа посылают деток вперед!» «Действуй!» Я взялся за дробовик метлу. На верхних уровнях гораздо больше мелких помещений, в которых он будет эффективнее. «Я иду впереди, за мной Вэл, Фокси прикрывает вместе с железками». Наверху все оказалось ничуть не лучше. Основная масса первой волны жуков ударила сюда. Внизу явно шел отдельный отряд. Роботы и защитные системы отщепенцев отчаянно сражались, превращая арахнидов, тараканов и бронемуравьев в горстки обугленного хитина. Тем не менее им не хватало огневой мощи, и жуки прорвались вперед, перекрыв проходы воском и липкой паутиной. Рою не понравилось появление чужаков. Отщепенцы, думаю, тоже были бы недовольны, но их здесь не осталось. Мы дошли до четвертого этажа, постоянно сбивая падающих сверху болотников. Мелкие ядовитые комары оказались бесполезны. Их жало не могли пробить бронекостюмы или причинить вреда киборгам. Точнее, один особо удачливый залез в проделанное арахнидом отверстие и растворил провода внутри, но потеря одной машины ничего для нас не значила. «Еще не приспособились к механическим противникам», — с насмешкой фыркнула Фокси. «Нужно же додуматься брать ядовитых тварей против железок». Будто услышав слова фурсианки, Рой сменил тактику. Боковая стена на последнем пролете перед выходом на четвертый этаж за мгновение раскалилась, и буквально через секунду по нам ударила настоящая огненная волна. Мелкие хрены отвлекали и замедляли нас, давая собравшимся в кучу трутням ударить единым залпом. Я успел прыгнуть вперед, в кувырке швырнув туда гранату, и взрыв лишь усилил ревущее пламя. Оглушительный треск обрушившейся лестницы показал, что обратный путь отрезан. В груди всколыхнулась досада. Фокси присоединилась к Трою. Щиты лисички не выдержали мощного жара. Мы с Вэл остались вдвоем, в компании десятка киборгов и нескольких разведывательных дронов. Эльсийка в последний момент выдернула фурсианку и, с сожалением, посмотрела в остекленевшие глаза через треснувший шлем. «Забери ее рюкзак. Сам я нес на себе снаряжение Троя. Нам нужно прорваться через весь этаж и выйти на служебную лестницу в конце и там до самого верха. Как думаешь, что нас там ждет? С азартом спросила Эльсийка. Сейчас и увидим. Датчики зафиксировали приближение множества целей. У нас гости, судя по скорости, снова тараканы. Возможно, несколько арахнидов-гвардейцев. Я иду впереди. Охватившая меня злость требовала выхода, и устилавшие пол мелкие твари стали отличным вариантом. Их панцири оказались крепче обычного, бронированная штурмовая разновидность. Но мне было плевать. Третья стадия эволюции ничего не могла сделать против заряженной особыми боеприпасами метлы. Каждый выстрел продвинутого дробовика разрывал тварей на мелкие ошметки. Грохот тяжелого пулемета «Валькирии» за спиной и выстрелы киборгов успокаивали. Подруга надежно прикрывала мою спину. Мы все еще могли сражаться. Из-за постоянного натиска тварей не было времени рассматривать обстановку. Обычные лаборатории, офисы, жилые комнаты, обломки уничтоженных роботов. Если здесь и были чипированные люди, их давно сожрали. Вдали послышались чужие выстрелы и взрывы. Мы приближались к обороняющимся. «Цезарь, нам сюда!» — крикнула Валькирия. «Твою мать! Я чуть было не побежал на звуки битвы, забыв, что наша цель лежала в захваченном жуками секторе». «Иди вперед!» Я сменил подругу, поменяв метлу на ливень против желтых арахнидов. Быстрые бронированные особи считались улучшенными, и если у этого прилива нигде не припятан джиггернаут, их появление означало последнюю надежду коллективного разума. По идее, если они быстро умрут, жуки уйдут на перегруппировку. Потратил 3 минуты, отстреливая прущих со всех сторон тварей и медленно отступая вверх по лестнице. Валькирия зачистила пространство впереди и вернулась, поддерживая меня из верхнего пулемета. Плазма и бронебойные пули косили продвинутых жуков, как мелких личинок. И им это совсем не нравилось. Потеряв большую часть крупного отряда, выжившие жуки скрылись в непросматриваемом коридоре, оставив нас посреди груды тел. «Выкусите, твари!» — Вал показала им неприличный жест. «Жаль, нам не платят за убийство. Мы здесь 1100 набили!» «Или больше. По сложности миссия тянет на тройной коэффициент». Мы тихо рассмеялись и побежали вверх. До обозначенной на карте точки оставалось совсем немного. Отщепенцы не собирались просто так жертвовать результатами исследований. В скачанных файлах говорилось, что, согласно протоколу, при нападении все компьютеры должны были быть уничтожены, а информация перемещена в секретное хранилище. К нему мы и бежали, на верхний этаж немаленького комплекса. Из-за секретности внешне небольшой коридор и несколько офисов никак не отличались от остальных. Тайный лифт скрывался за стеной, как, собственно, и само помещение. К сожалению, жуки добрались до этого места первыми и облили все воском. Не знаю зачем, но это резко усложнило задачу. «Доставай резак», — вздохнул я, в свою очередь разбрасывая по коридору мины. «Вряд ли Рой оставит нас. С минуты на минуту сюда хлынет новый прилив. Не нужно делать большой проем. Достаточно дыры, в которую мы сможем втиснуться». «Может, взорвем? У меня полно взрывчатки», — предложила Вэл, одновременно хватаясь за устройство. «Слишком опасно. Можем повредить данные. Давай, здесь работа 10 минут». Услышав частый топот по лестнице, я приподнял щиток, чтобы загрузить в себя очередной батончик. Моя широкая улыбка и подмигивание вызвали странную реакцию у синекожей девушки. «Странно. Чего это она на меня так смотрит?» «Я пока схожу, разомнусь». Я не услышал ее ответа за гудением клыков и взрывом первой ловушки. Поднырнув под вырвавшегося из огненного облака желтого арахнида, я проскользнул под ним и вспорол брюхо, чтобы мгновением позже встать с другой стороны и наброситься на следующую цель.